Я был почти как огурчик, когда проснулся. Надежность 80% и повышалась. Я тут же проверил все каналы на случай, если люди хотят выйти наружу. Но Мензах продлила запрет на выход из жилмодуля еще на 4 часа. Замечательно, потому что это дало мне время довести надежность до 98%. Но меня ждало также сообщение, что я должен явиться к ней с отчетом. Такого раньше не случалось. Может, она хотела пройтись по информации о рисках и понять, почему их не предупредили о враждебном существе под землей. Я и сам об этом размышлял. Их группа называлась «Сохранение». Она купила опцион на добычу полезных ископаемых этой планеты, и по результатам исследований предстояло решить, стоит ли платить за полную долю. Знать о том, что нечто на планете может их сожрать, довольно-таки важно. Мне не особо интересно, кто мои клиенты и чем занимаются. Я знаю, что эта группа с планеты Фригольдеров, но в детали не вдавался. Планета Фригольдеров — это результат терраформирования и колонизации, но такая планета не связана ни с какой корпоративной конфедерацией. Обычно у Фригольдеров бывает полный бардак, так что многого я от них не ждал. Но с ними оказалось на удивление легко работать. Я почистил новую оболочку от посторонних жидкостей и выбрался из бокса. И тут понял, что не собрал куски брони с пола. Она так и валяется там, залитая моими жидкостями и кровью Бхарадвадж. Неудивительно, что Мензах заглянула в бокс. Вероятно, решила, что я дал дуба. Я сложил броню в модуль восстановления. У меня есть запасная броня, но она лежит на складе. Потребуется время, чтобы надеть ее и провести диагностику и отладку. Я задумался, стоит ли облачаться в форму, но сеть оповестила Мензах, что я проснулся, а значит, нужно идти. Форма была похожа на стандартную для исследовательской группы и предназначалась для жилмодуля. Серые трикотажные штаны, толстовка и куртка, вроде спортивных костюмов, которые носят люди и дополненные люди. Плюс мягкая обувь. Я надел ее, опустил рукава, скрыв оружие на предплечьях, и пошел в основной отсек. По пути в отсек экипажа я миновал две укрепленные внутренние двери и нашел остальных в главном отсеке. Они сгрудились у панели управления и смотрели на висящий экран. Все, кроме Бхарадвадж, которая по-прежнему находилась в лазарете, его леску, который сидел там с ней. На некоторых панелях стояли чашки и пустые коробки из-под еды. Я не стану это убирать, если не получу прямого приказа. Мензах была занята, поэтому я просто ждал. Ратти посмотрел на меня, а потом бросил еще один испуганный взгляд. Я не знал, как на это реагировать. Вот почему я предпочитаю носить броню даже внутри жилмодуля, где в этом нет необходимости, и она только мешает. Люди предпочитают считать меня роботом, а когда я в броне, это гораздо проще. Я сделал вид, что не смотрю в его сторону, а занимаюсь диагностикой. «Кто это?» — потрясенно спросил Ратти. Все повернулись ко мне. Все, кроме Мензах. Она сидела у консоли, прижавшись к ней лбом. Очевидно, что даже после просмотра записи с камеры в Олеску они не узнали мое лицо без шлема. И мне пришлось посмотреть на них и сказать: «Я ваш автостраж». Они выглядели напуганными и смущенными, почти как я. Вот теперь я пожалел, что не надел запасную броню. Они не хотели меня здесь видеть, не только в жилмодуле, но и на планете. Однако страховая компания требовала моего присутствия. Не только чтобы выбить из клиентов побольше деньжат, но и потому, что я записывал все их разговоры, хотя и не отслеживал нетребующиеся для работы, которую выполнял с линцой. Однако компания получит доступ к записям и выудит из них все, что сумеет продать. Нет, людям об этом не говорят, но все это знают. И ничего не могут с этим поделать. Через полчаса, субъективно, и 3,4 секунды объективно, доктор Мензах повернулась, увидела меня и опустила консоль. «Мы проверяли оценки риска для этой зоны и обнаружили лишь то, что эта тварь не числится в списке опасной фауны. Пинли думает, что данные подменили. Можешь посмотреть отчет?» «Да, доктор Мензах. Я мог бы заняться этим и в своем боксе, избавив их от неприятных ощущений. Но я подключился к каналу жилмодуля, который она просматривала, и стал проверять отчет. Обычно это длинный список нужных сведений и предупреждений касательно планеты, в особенности относящихся к зоне вблизи жилмодуля. Пристальное внимание уделяется погоде, местности, флоре, фауне, составу воздуха, залежам полезных ископаемых и связанным со всем этим рисках. Там также есть ссылки на другие отчеты с более детальными данными. Доктор Гуратин, самый молчаливый из всех, был дополненным человеком со встроенным интерфейсом. Я чувствовал, как он копается в данных, в то время как остальные, использующие сенсорные панели, были просто далекими призраками. Однако у меня вычислительные мощности выше, чем у него. Я решил, что у них просто паранойя. Даже имея интерфейс, нужно читать слова, и желательно все. Иногда обычные люди этим не утруждаются. Иногда не утруждаются и дополненные. Но, проверив секцию с общими предупреждениями, я заметил в форматировании нечто странное. Быстрое сравнение с другими частями показало, что кое-какие данные действительно были удалены, а ссылка на дополнительный отчет не работает. «Вы правы», — рассеянно сказал я, продолжая рыться в хранилище данных в поисках отсутствующей части. «Я ее не нашел. Ссылка не просто не работала, кто-то удалил весь дополнительный отчет. Предполагается, что в таком комплекте документации это невозможно, но, видимо, все-таки не так уж невозможно. Удалили что-то из секции с предупреждениями и из секции фауны. Ну и шум тут поднялся. Пин Ли и Оверс громко возмущались, а Ратти театрально воздевал руки к потолку. Но, как я и сказал, все они друзья, а потому обстановка здесь куда менее напряженная, чем по моим последним контрактам. Вот почему, хотя мне и не просто это признать, мне нравилась эта работа. Ну, пока кто-то не попытался сожрать меня и Бхарадвадж. Система безопасности все записывает, даже внутри спальных отсеков, и я все это вижу. А потому лучше притворяться роботом. Оверс и Арада были парой, а вели себя и вовсе как единое целое. Ратти, их лучший друг, питал неразделенные чувства к Пин Ли, однако без глупостей. А Пин Ли часто злилась и швыряла вещи, оставшись в одиночестве, но не из-за Ратти. Думаю, ее больше остальных бесил неусыпный надзор компании. Олеску превозносил Мензах до степени, переходящей в любовь. Пин Ли тоже, но время от времени флиртовала с Бхарадвадж так по-свойски, что сразу становилось ясно, как долго это тянется. Гуратин был холостяком, но ему нравилось общество остальных. Улыбался он спокойно и незаметно, и все, похоже, его любили. В общем, между ними редко возникало напряжение. Они не часто спорили, даже ради забавы. И пока они не пытались со мной заговорить, их общество действовало успокаивающе. «Значит, мы не узнаем, было ли появление этой твари случайностью, или такие обитают в каждом кратере?» — с легким раздражением спросил Ратти. «Наверняка живут в каждом», — ответила биолог Арада. «Если те крупные пернаты, которых мы видели на сканах, гнездятся на барьерных островах, то эти твари, вероятно, на них охотятся». «Это объясняет происхождение кратеров», — задумчиво произнесла Мензах. «По крайней мере, одной аномалии меньше». «Но кто удалил доп. Отчет?» — спросила Пин Ли, и этот вопрос был самым важным. Она резко повернулась ко мне, но я уже научился не реагировать на такие движения. «Сеть жилмодуля могли взломать?» «Можно ли это сделать извне?» Понятия не имею. Но изнутри, со встроенным интерфейсом, как у меня, в два щелчка пальцами. Я взломал ее, как только она включилась после установки жилмодуля. Мне пришлось, ведь если бы она проверила мой модуль контроля как положено, это вызвало бы кучу ненужных вопросов, и меня разобрали бы на запчасти. «Насколько я знаю, это возможно», — ответил я. «Но отчет, скорее всего, был поврежден прежде, чем вы получили комплект документации. Как всегда, сварганили по дешевке. Уж поверьте». Послышались стоны и сетования на то, что они платят такие деньжищи за такое дрянное оборудование. Я не принял это на свой счет. «Гуратин», — сказала Мензах, — «может, вы с Пинли разберетесь, в чем дело?» «Большинство моих клиентов знают только свою специальность, а в исследовательскую экспедицию нет нужды посылать специалиста-системщика. Компания поставляет все системы и приложения, медицинское оборудование, дроны, меня и так далее, и поддерживает их исправность согласно пакету услуг. Но Пинли оказалась талантливым системщиком-любителем, а Гуратин обладал преимуществом встроенного интерфейса». «А пока что», — добавила Мензах, — «у группы Дельта такой же комплект документации, насколько я помню». «Я проверил. Жилмодуль считал, что пакеты одинаковые, но мы уже знали, чего стоит его мнение». «Вероятно», — сказал я. «Дельта — еще одна исследовательская группа вроде нашей, но находится на материке с другой стороны планеты. Тот отряд крупнее, и высадили их с другого корабля, так что они с моими клиентами лично не встречались, но время от времени переговаривались по системе связи. Та группа не входит в мой контракт, у них свои автостражи. По стандарту положен один на каждые 10 клиентов. В случае необходимости мы можем друг друга вызвать, но через полпланеты это довольно трудно». Мензах откинулась в кресле и переплела пальцы. «Ладно, вот как мы поступим. Каждый из вас проверит секцию комплекта документов по своей специальности. Попытайтесь узнать, не отсутствуют ли еще какие-то сведения. Когда мы составим список, я свяжусь с Дельтой и спрошу, не могут ли они прислать нам файлы». «Похоже на отличный план, поскольку он не включает меня». «Доктор Мензах», — сказал я вам еще нужен?» Она развернула кресло в мою сторону. «Нет, я тебя вызову, если появятся вопросы». «У меня бывали контракты, когда приходилось стоять на страже и днем, и ночью, просто на случай, если от меня что-нибудь понадобится, а воспользоваться каналами связи клиентам будет лень». А потом она добавила: «А знаешь, можешь остаться в отсеке экипажа, если хочешь. Что скажешь?» Все посмотрели на меня, и большинство с улыбками. Постоянное ношение брони имеет один недостаток. Я привык к непрозрачности лицевого щитка. Разучился контролировать выражение лица. И сейчас на нем определенно был написан безумный ужас, а может, ужасное потрясение. Мензах вздрогнула и привстала. «Или нет», — поспешно сказала она. «В общем, как ты считаешь нужным?» «Нужно проверить периметр», — сказал я, сумел развернуться и выйти из отсека экипажа совершенно спокойно, а не так, будто удираю от стада огромных злобных тварей. Вернувшись в безопасность бокса, я прислонил голову к пластиковым панелям стены. Теперь они знают, что я, киллер-бот, мечтаю об их обществе не больше, чем они о моем. Я себя выдал. Этого нельзя допускать. Слишком многое мне приходится утаивать, и если я выдаю один кусочек информации, то и остальное не в безопасности. Я оттолкнулся от стены и решил поработать. Отсутствие отчета меня слегка насторожило. Не то чтобы я получил по этому поводу какие-либо указания. Мои образовательные модули — просто дешевый хлам, и все самое полезное относительно систем безопасности я узнал из образовательных программ по развлекательным каналам. Кстати, это еще одна причина, по которой компания требует от исследовательских групп горнодобытчиков, биологов и техников брать нас в аренду, иначе не гарантирует страховку. Мы просто дешевый хлам. Никто не возьмет в аренду автостража, если не требуется убийца, так что приходится заставлять. Натянув запасной комплект оболочки и брони, сразу после нашего прибытия я обошел периметр и сравнил текущий профиль поверхности и сейсмические данные с показателями. В сети появились заметки от Ратти и Арады о том, что все кратеры в зоне исследования сделал именно представитель фауны, которого теперь все называли злобной тварью. Но вблизи жилмодуля ничего не изменилось. Я также проверил, имеется ли на обеих вертушках, большой и малой, полный комплект оборудования для эвакуации. Я лично снабдил их полным комплектом, давным-давно, но все равно проверил на всякий случай. А вдруг люди сделали какую-либо глупость со времени последней проверки? Я проверил все, что пришло в голову проверить, и, наконец-то, перешел в режим ожидания, вернувшись к сериалам. Я посмотрел 3 серии «Лунного заповедника» и быстро перематывал эротическую сцену, когда доктор Мензах прислала несколько новых изображений. У меня нет половых органов, иначе я был бы секс-ботом и служил в борделе, поэтому эротические сцены кажутся мне скучными. Хотя, на мой взгляд, даже будь у меня такие органы, я находил бы эти сцены скучными. Я взглянул на изображение в сообщении Мензах и поставил сериал на паузу. Время для признания. Я толком не в курсе, где мы. В комплекте документации есть, точнее должна быть, полная спутниковая карта планеты. С ее помощью люди решают, где проводить исследования. Я еще не смотрел на карту и почти не взглянул на комплект документации. В свою защиту скажу, что пробыл здесь 22 дня по текущему планетарному времени, и все это время лишь наблюдал, как люди проводят замеры или берут образцы почвы, камней, воды и листьев. Ничего такого, что побудило бы к срочным действиям. И к тому же, как вы заметили, мне плевать. И потому для меня оказалось сюрпризом, что на карте отсутствует 6 секторов. Пин-Ли и Гуратин нашли на карте несоответствие, и Мензах интересовалась моим мнением. Это пакет документации сляпали по дешевке и с ошибками. Или кто-то взломал сеть. Я отметил, что она связалась со мной по сети, а не говорит по громкой связи. Это настолько меня впечатлило, что я высказался правдиво. Вероятно, наша документация — дешевый хлам. Но единственный способ это проверить — выйти и взглянуть на отсутствующую на карте часть, нет ли там чего помимо скучного пейзажа. Я выразился не совсем так, но мысль ясна. Она отвлеклась на минутку, но я остался на связи, потому что знал. Она быстро принимает решение, и если я снова переключусь на сериал, меня опять прервут. Я подключился к камере жилмодуля, чтобы послушать их разговор. Все хотели выйти и проверить, но возникали идеи и подождать немного. Они только что говорили с Дельтой с другого континента, и те согласились прислать копии пропавших из документации файлов. Некоторые клиенты хотели выяснить, не пропало ли чего-нибудь еще. Другие хотели выйти немедленно. Ну, в общем, все в таком духе. Я знал, чем все обернется. Лететь было недалеко, чуть за границу зоны испытаний. Но они не знали, что там обнаружат, а значит, система безопасности считает это место проблемным. Было бы мудрым решением отправить меня одного. Но мой модуль контроля не позволяет удаляться от клиента дальше, чем на 100 метров, иначе я поджарюсь. Они-то знали, если бы я вызвался лететь в одиночку через половину континента, возникли бы ненужные вопросы. А потому, когда Мензах снова подключилась и сказала, что они выходят, я сообщил, что протокол безопасности велит мне идти с ними.